есть в юности какая-то смесь неосознанной жестокости и совершеннейшей легкости. В любом случае, подумала Мадлен, она уехала бы в конце месяца. Так что двумя неделями больше, двумя меньше. Они сидели втроем на передних местах Ситроэна. Сестра между двумя братьями. Жан-Марк был за рулем, он завел мотор. Мадлен отошла от двери, помахала рукой, не выпуская костыль, и посмотрела вслед удалявшейся машине, увозившей ее племянников. Затем вернулась в дом, который неожиданно показался ей очень большим и тихим. За 3 месяца, пока Франсуаза жила у нее, она утратила вкус к одиночеству. Придется вновь привыкать. Возможно, вначале будет тяжело. Мадлен окинула взглядом своих постоянных спутников, вещи. Они-то никогда не доставляли ей разочарования. Предательство свойственно только людям. Спускался вечер, она зажгла лампу. Изношенная плитка на полу, оловянные кувшинчики, гнутое дерево мебели — все блестело. Вдруг под радиатором она увидела 2 феников. Мадлен забыла о них. Вытянувшись рядом друг с другом, они понуро наблюдали за хранительницей этого замкнутого мира. Их большие стоячие уши и маленькие глаза, как виноградные зернышки, выражали сочувствие. Она прислонила костыль к стене, опустилась на стул рядом с ними, вытянула ногу и потрогала их мех песочного цвета. Более хилый из двух, испугавшись, весь сжался. Зато второй вытянул задние лапы и повернул к ней морду, словно просил еще. Даниэль даже не мог сказать, как их зовут. Мадлен окрестила самца Фредериком, а самку Жюли. Почему? Она и сама не знала. Фантазия запоздалой маленькой девочки. Смешно. Она взяла феников к себе на колени. Зверьки сразу же спрятали голову ей под мышку. 2 теплых, невесомых, трепещущих комочка. От них пахло пустыней. Терпкий, дикий запах. Какое-то время они забавляли Даниэля. Потом, не зная, что с ними делать, он от них избавился. Разумеется, больше о них не думал, брошенные. Теперь феники уже не так дрожали. Вернутся ли они в свою пустыню, которую потеряли? Мадлен машинально ласкала их и смотрела на эту комнату, заполненную аккуратно расставленной мебелью. Это была ее собственная пустыня. Александр Козлов окинул взглядом с кафедры маленький зал, набитый до отказа. 37 присутствующих из 44 зачисленных. Для второй недели занятий это рекорд. Как обычно, подавляющее большинство – девушки. Франсуаза сидела в 3-м ряду. Он улыбнулся ей в знак приветствия. За исключением 5 или 6 студентов, повторно проходивших 1-й год обучения, все остальные были ему незнакомы. Но среди новеньких он не видел ни одного привлекательного лица. Список присутствующих переходил из рук в руки. Студенты подписывали его по очереди. Козлов начал свои занятия со скучных вещей: склонения, спряжения, фонетические упражнения для начинающих. От этой рутины его тошнило. Бросить институт? Он все чаще об этом думал, с тех пор, как издательство «Шевалье Виньяра» получило ему составить и перевести собрание русских текстов для их серии «Восток». Конечно, это небольшое издательство, платят мало. Со дня на день они могли закрыться. Но и здесь положение тоже было не блестящим. Он всего-навсего ассистент преподавателя. А конкурс на замещение должности преподавателя лицея требовал долгой научной работы. Он подошел к доске, чтобы написать склонение слова «лакей». Затем неожиданно повернулся к залу лицом и сказал: «Мадмуазель Эглетьер».